Третий раздел. Межличностные отношения и секс. Еще немного теории, которая может весьма пригодиться на практике, избавить от разочарований, дать известную долю радости. Эти положения касаются межличностных отношений, любое из которых может привести к сексу. С точки зрения Берна, между людьми могут быть следующие отношения. Психологически равноправные отношения, случайные. Это отношения, которые возникают в поезде, гостинице, ресторане, театре, на пляже и так далее. Люди при этом становятся весьма откровенными. Им кажется, что они нашли, наконец, друг друга. Они обмениваются адресами, обещают писать друг другу, намечают аспекты будущего сотрудничества и даже могут заключить деловую сделку. Иногда тут же, через пару часов, они могут вступить в сексуальные отношения. При этом им кажется, что их посетила любовь, а новый партнер представляется самым близким человеком. Это связано с тем, что третья и четвертая стадии великолепны, но ведь оказываются пропущенными идеаторная и производственная стадии, поэтому довольно плачевной может оказаться постсексуальная стадия установившихся сексуальных отношений. Усилились ли чувства к нему после секса или ослабли? Поменяли ли свое качество и знак? Как скоро вам хочется повторения секса? Можете ли вы психологически, культурно высказать свои претензии или попросить каких-нибудь действий от партнера? Ответьте на эти вопросы, и вы сможете предвидеть ситуацию, будете знать, сможете ли вы что-то исправить, если хотите эти отношения сохранить. А может быть, вам станет ясно, что ваши сексуальные отношения не имеют перспективы? Тогда стоит подумать о том, чтобы их прервать. Но это следует сделать как можно раньше, чтобы не отнимать времени ни у него, ни у себя. Проанализируйте, как изменились отношения вашего партнера к вам после того, как установились сексуальные отношения. Довольно часто налаживание сексуальных отношений напоминает мне выборы. Там тоже можно проследить все пять стадий, там тоже. Главным является то, что получается после того, как кандидат стал депутатом. К сожалению, на первых стадиях сексуальных отношений многие люди врут своим будущим сексуальным партнерам еще больше, чем иные кандидаты в депутаты. Они и точные, они и аккуратные, они и щедрые, они обещают вас носить на руках, усыпать путь розами и прочее. Вас они считают самыми умными, самыми красивыми, самыми добрыми. И вообще, когда голоден, то любая пища кажется вкусной. Но это извиняет, а не оправдывает претендентов на секс с вами, так что нередко они не осознают, что врут. Хотя иногда и осознают. Вам же, дорогие мои читатели и читательницы, я могу дать одну рекомендацию. При установлении сексуальных отношений думать о том, что вы хотите получить от секса. Если получили, то успокойтесь и не требуйте большего, а то можете вообще остаться у разбитого корыта. А если вы не получили, то лучше думать, что вы ошиблись в расчетах, а не о том, что ваш партнер — бабник или шлюха, или подлец, или сволочь. Они до вступления в секс с вами были таковыми, просто вы ошиблись. Учитесь на своих ошибках и не допускайте их дважды. Человек, знающий психологию общения со случайным знакомым, знакомый, может вести деловые переговоры, поделиться чем-то сокровенным и даже вступить в сексуальную связь, прощаясь, обменяться адресами, написать письмо, новому знакомому знакомой, сделать предложение, но он никогда не станет ждать ответа, так как для случайных отношений закономерно то, что они на этом и заканчиваются. И если вдруг ответ будет получен, он испытает большое чувство радости, ибо радость возникает, как правило, когда ее не ждешь. Запланированная радость уже не радость. Кроме того, знаток психологии общения испытает радость через 3 дня от того, что не заболел гонореей, через 21, что не заболел сифилисом, а месяца через 2-3, сделав анализ крови на ВИЧ-инфекцию, может обрадоваться, что не заболел СПИДом, а если выяснится, что его еще и не надули при сделке, то радости предела не будет. Психологически же неграмотный человек испытает глубокое разочарование, когда выяснится, что и заболел, и что надули. Компаньонские отношения возникают, как правило, в местах отдыха, командировках, на курсах повышения квалификации. Люди сотрудничают, вместе веселятся, неплохо узнают принципы и привычки друг друга, договариваются о дальнейшем сотрудничестве, нередко вступают в сексуальные отношения. Здесь редко возникают конфликты. Создается впечатление, что человек, наконец, нашел здесь все, что долго искал. Близкие, которые остались дома, как бы обесцениваются. Человек, знакомый с психологией общения, может вести в такой обстановке деловые переговоры, поделиться чем-то сокровенным и даже вступить в сексуальную связь. При прощании обменяться адресами, написать письмо, сделать предложение, но он не будет ждать ответа, так как для компаньонских отношений, как и для случайных отношений, закономерно, что они на этом и заканчиваются. И если вдруг ответ будет получен, налажено сотрудничество или чувства перейдут в любовь, то он испытает большое чувство радости. Риск заработать венерическое заболевание при таких отношениях гораздо меньше, завести сотрудничество или глубокую интимную связь больше. Беда здесь заключается в том, что производственная стадия при таких отношениях не выявляет сути человека. Человек может быть выдающимся финансистом, врачом, математиком и не уметь поставить палатку в туристическом походе, не очень хорошо плавать, плохо карабкаться по горам, быть непредприимчивым в организации застолья. Наоборот, умеющий все это делать, предстает как хороший производственник, что может не соответствовать действительности. Все это зачастую выявляется в постсексуальной стадии, если сексуальные отношения затянуты. Отношения сотрудничества. Деловые отношения складываются в процессе производства. Очень долго они могут продолжаться без налета сексуальности или эмоциональной теплоты. Это безличностное общение. При этом общаться можно через предмет, даже не глядя в глаза друг другу. Ремонт автомашины, хирургическая операция и прочее. Здесь тоже могут возникнуть сексуальные отношения, как приятное дополнение к хорошему производству. Психологически грамотный человек никаких претензий после секса не предъявляет. Когда кому-то из партнеров секс больше не нужен, влюбился в кого-то, решил жениться или решила выйти замуж, секс прекращается, а сотрудничество остается. Это мечта многих руководителей, для которых производственный секс — только средство снять сексуальное напряжение и получить немного удовольствия. Если оба партнера при этом мыслят одинаково, никаких эксцессов не возникает. Более того, стоящий выше по служебной лестнице помогает своей подчиненной, так бывает чаще, но иногда и наоборот. обустроиться материально, мебель, квартиры и тому подобное. Иногда бывшие сексуальные партнеры испытывают друг к другу теплые отношения, хотя о возобновлении сексуальных отношений речь уже не ведется, но такая идиллия встречается крайне редко. И если вариантов, не ведущих к конфликту, всего 8, то вариантов, ведущих к конфликту, неисчислимое множество. Моделью сексуальных отношений, возникших на почве сотрудничества, являются отношения директор-секретарша. Как указывает Берн, умный директор понимает, что хорошую секретаршу найти труднее, чем девочку для постели, и в сексуальные отношения с ней не вступает. А умная секретарша понимает, что хорошего босса найти труднее, чем парня для постели, и также избегает сексуальных отношений с начальниками. Директора и секретарши, я вовсе не призываю вас не вступать друг с другом в сексуальные отношения, тем более, что это самый удобный и дешевый способ снятия напряжения, если в сексуальные отношения вступают психологически подготовленные люди именно с этой целью. Все это можно делать во время обеденного перерыва, а если есть желание, то и чаще. Нужно просто закрыть дверь приемной. Но в такой ситуации необходимо соблюдать ряд правил или хотя бы одно, самое главное — не путать сексуальные отношения с производственными, не требовать, используя секс, прибавки к зарплате, дополнительных льгот и привилегий, поблажек, верности, не вмешиваться в личную жизнь партнера, четко рассчитываться с мелкими долгами, если они не оговорены специально, так же хорошо и четко работать, как вы работали до развития сексуальных отношений. Не настаивать на их продолжении, если ваш партнер против и прочее. Тогда сексуальные отношения будут продолжаться достаточно долго, не вызывая осложнений делового, психологического и финансового плана. Но, к сожалению, как правило, такие отношения — это утопия из-за плохого психологического воспитания. Поддерживать в чистоте сексуальные отношения, то есть чтобы они оставались только сексуальными, столь трудно, как держать чистым черный пиджак, на котором всегда заметна перхоть или мельчайшая пылинка. Сексуальные отношения, особенно хорошие, склонны притягивать к себе всевозможные пылинки и соринки. Секретаршам я советую сохранять свои сексуальные отношения в чистоте, стараясь ни с кем не делиться секретом своих отношений с боссом. На производстве, конечно, обычно ползут всякие сплетни, могут приставать и с прямыми расспросами типа «Так ты уже спишь с ним или нет?». Одна из моих подопечных придумала достойный ответ – как вам удобно, так и думайте. Если сексуальные отношения вам приятны, старайтесь как можно дольше оберегать их от ненужных конфликтов. Может быть, ваш производственный секс обрастет любовью. И тогда, я думаю, все будет в порядке, и умные люди вас не осудят. Так вот, к вопросу о льготах особенно тяжело. Бывает отказаться от них глупым секретаршам. Им следует помнить, что деловой человек, то есть тот человек, с которым только и стоит связываться, выбирая между вами и делом, как Степан Разин, всегда предпочтет дело, ибо, как вы знаете, у дела нет конкурентов. А если он предпочтет вас, то не советую вам с ним связываться, ибо он глупец. Через некоторое время у него начнутся неприятности и по службе. Начальникам же, секретарши которых используют сексуальные отношения для других целей и от которых они хотят избавиться без конфликтов, я советую дать им повышение и направить в другой отдел. Сексуальные отношения сразу станут реже, а если своими деловыми качествами она будет соответствовать этому месту, производство только выиграет. Если нет, то там же ее и заклюют. Кстати, упреков, что ее затирают, не будет. Отношения уважения — это типичные производственные отношения. Здесь партнеров ценят не только за профессиональные качества, но и за чисто личностные — характер, темперамент, целеустремленность. Высокая профессиональная оценка партнера автоматически распространяется и на его сексуальные достоинства. Но секс здесь возможен обычно после удачно завершенного дела, и он обязательно должен быть высокого качества. Иначе, как говорил Берн, в огне неполноценного секса сгорят и секс, и уважение. Попутно хочу отметить опасность чисто сексуальных встреч. Осечки могут быть у любого из партнеров. Женщина может не получить оргазма, у мужчины не будет эрекции. Если кроме секса нет других целей, можно прямо говорить о напрасно потерянном времени, даже просчитать убытки от этого. Прямые будут составлять потерянное время, умноженное на тот заработок, который вы хотите иметь на пике своей карьеры. Психотерапевтам я предлагаю исходить из $100 в час. Косвенные, связанные с эмоциональными переживаниями, подрывом здоровья, нарушением межличностных и деловых отношений, вообще не поддаются учету. Отношения в семье, так же, как и на производстве, возникают из общности взглядов, но потом, в результате несовпадающего индивидуального развития, могут разрушиться. Человек вначале пытается избегать напряженности в отношениях со своими партнерами по общению, добиться единодушия, много с ними беседует, убеждает, доказывает, конфликтует. Грамотно разрешенные конфликты сближают позиции сторон, способствуя прогрессу, ибо в конфликте вскрываются противоречия и разногласия, намечается их преодоление. В разрешении конфликта укрепляются и отношения людей. Становится ясно, чего человек стоит на самом деле. Вот рассказ одного из моих учеников. Мы вместе работали ординаторами в одном отделении. Когда освободилось место заведующего, могли назначить или меня, или его. По некоторым параметрам я подходил больше, чем он. У меня в прошлом был стаж руководящей работы, я был отличником здравоохранения, но и у него были свои преимущества, его национальность, членство в партии. И для меня, и для него это была промежуточная должность. Он хотел стать администратором, но был не прочь пойти в науку, а я хотел пойти в науку, но не прочь был стать администратором. Количество публикаций у нас было примерно одинаковым. Оба мы обдумывали свои кандидатские диссертации. Меня поддерживала одна часть вышестоящих руководителей, его другая. Каждого из нас уговаривали вступить в эту борьбу, выливая грязь друг на друга, но мы договорились держать нейтралитет, и договор этот выполнили. Победила его партия. Он стал заведующим отделением, а я его подчиненным. Наши отношения были великолепными. Когда появилась вакансия на научно-педагогическую должность, он не стал подавать заявление на конкурс, хотя его тоже уговаривали, и правильно сделал. Он состоялся как крупный администратор. У меня были неплохие успехи в научно-педагогической сфере. Сейчас мы с ним примерно на одном уровне, но каждый на своей горе продолжаем сотрудничать, и я смело могу положиться на него. Уверен, что и он полагается на меня. Наши отношения проверены конфликтом, который и укрепил их. Правильно разрешенный конфликт укрепляет и семейно-сексуальные отношения. Вот почему на наших тренингах мы учим не только уходить от конфликта, но и правильно конфликтовать. Я даже написал об этом книгу «Психологический вампиризм». Но если люди конфликтовать не умеют, то противоречия между ними развиваются по двум основным вариантам. Спор, ссора, скандал. Скандал, как ни странно, тоже часто удерживает людей вместе. Победитель остается на месте, побежденный тоже, в надежде отомстить. Вся энергия уходит на это. Кстати, сами люди объясняют это своей эмоциональностью, но правильнее назвать такое поведение глупостью. Глупо тратить психологический бензин на фейерверк скандала, когда его можно использовать на продуктивные деловые или сексуальные отношения. Процесс идет, а продукции нет ни деловой, ни сексуальной. Не очень умный, но не терпящий возражения начальник или глава семьи добивается беспрекословного выполнения его распоряжений подчиненными или членами семьи. У последних возникает внутреннее недовольство, они постоянно испытывают желание поменять место работы, общаться с другими людьми, с которыми можно решить свои проблемы. Те, кого подавляют в семье или на работе, рассматривают свое положение как нечто временное, стараясь где-то на стороне урвать свой кусочек счастья, а может быть и вообще уйти туда навсегда. Такой идеальной возможностью и является место отдыха или курса усовершенствования или специализации. Здесь человек сразу становится одновременно и холостяком, и безработным, начинается поиск партнеров по деловому взаимодействию и сексуальным контактам. Сексом в таких местах занимаются все, хотя не все доводят его до сексуального уровня. В местах отдыха завязываются сексуальные отношения, хотя и более яркие, но менее прочные и более поверхностные, ибо отношения здесь не касаются профессиональной сферы, что не позволяет выявить лучшие, то есть деловые профессиональные качества человека. Поэтому крупный математик с международной известностью имеет здесь меньше шансов на секс, чем человек, умеющий хорошо карабкаться по горам или быстро разжигать костер. Вот почему, но не только поэтому, я многократно повторяю своим подопечным, что интеллигент от рабочего должен отличаться только характером работы. Заметьте для себя, что если супруги отдыхают врозь, это непрочная семья. Где же еще заняться сексом, как не на отдыхе? И укрепить ядро семьи. Наиболее прочные сексуальные связи складываются в туристических группах, так как здесь люди, даже если не хотят, поневоле узнают друг друга или их знакомят друг с другом руководители групп, окружающие. Здесь больше делового взаимодействия, более проработана производственная фаза сексуальных отношений. Но зато завершенный секс по тем же причинам встречается реже. Кроме того, бытовые условия на турбазах и в походах оставляют желать лучшего. Секс в домах отдыха и санаториях менее прочен, там почти не проработана производственная фаза, и очень быстро отдыхающие переходят к пресексуальной стадии, прямо на дискотеке, часто не зная даже имени друг друга. В то же время здесь развитию завершенного секса способствуют хорошие бытовые условия. Следует помнить, что сексуальный партнер легко сможет переманить на свое производство хорошего специалиста. Вот почему умные руководители не скупятся на создание своих баз отдыха и не возражают, чтобы там отдыхали и люди с других производств. А в самих санаториях заботится о том, чтобы там возникали хоть какие-то деловые отношения, и поэтому не жалеют средств на наем таких специалистов, как массовик-затейник, организатор экскурсий и турпоходов и тому подобное. Тогда места отдыха становятся неплохим источником пополнения производства квалифицированными кадрами. Но обычно сексуальные, да и производственные отношения, возникшие в местах отдыха, непрочные. Вернувшись в свои вольеры, бывшие любовники довольно быстро забывают друг друга, а все, что было, нередко вспоминают как чудный сон. Хотя, конечно, бывает и дальнейшее развитие, но рассчитывать на это не стоит. Такое продолжение в обычной обстановке вряд ли будет дополнительным источником радости. Курсы усовершенствования и краткосрочные семинары также являются местом, где секс часто достигает своей кульминации. Объяснение здесь довольно простое. Человек на время как бы становится холостяком. Здесь больше шансов встретить человека, совпадающего с ним своими мировоззренческими установками, уровнем квалификации и внешним видом. Особенно часто встречают таких людей те, кто тяготится своими реальными, как производственными, так и сексуальными отношениями. Кроме того, здесь хорошо проработана производственная стадия, ибо уже через несколько дней, а иногда и через несколько часов, становится ясно, кто есть кто. На курсах усовершенствования и краткосрочных семинарах довольно часто возникают временные семьи со всеми их признаками — совместным проживанием, сексом, ведением общего хозяйства и прочее. И нет никаких обременяющих факторов, которые усложняют жизнь настоящей семьи — дети, свекрови и тещи, любовницы и бытовые неурядицы. Гораздо чаще, чем в местах отдыха, здесь бывают случаи, когда такие временные семьи становятся постоянными. Недостатком этих отношений является отсутствие конфликтов, ибо прочность отношений как производственных, так и сексуальных определяется умением партнеров правильно выходить из конфликтных ситуаций. Поэтому при долгосрочном планировании мы не советуем ориентироваться на такого рода отношения. Научные конференции, симпозиумы, форумы, съезды, фестивали и прочее – также прекрасные места как для налаживания сотрудничества, так и для развития сексуальных отношений, особенно если эти мероприятия проводятся на международном уровне. Среди членов подобных собраний, особенно среди докладчиков, можно встретить многих достойных и состоявшихся людей. С точки зрения налаживания совместного производства, это идеальные люди. Как сексуальные партнеры они тоже неплохи, но только сексуальные проблемы у них обычно решены. У них или великолепные жены, или имеется свой курятник, или даже птичий двор, куда вряд ли удастся проникнуть без длительной стадии совместного производства. И даже если все это будет доведено до формальных брачных отношений, на прочность их надеяться нечего, ибо творческая личность, далеко ушедшая от вас в своем развитии, потом уйдет от вас и в жизни, правда, оставив воспоминания о том, что вы были вместе с самим, самой, а это тоже не так уж плохо. Если вы стремитесь упрочить компаньонские отношения, то к ним следует побыстрее прибавить отношения уважения и дружбы. Отношения дружбы обычно возникают на базе производственных отношений. Если же вы хотите превратить в дружбу другие отношения, то к ним обязательно нужно прибавить деловые отношения. Дружба объединяет людей по сходству интересов. Если этого сходства нет, то это, как остроумно подметил Пушкин, «отделать нечего друзья». Помните, чем закончилась дружба между Ленским и Онегиным? почитайте литературу, где описывается высший свет и где в героях ходят бездельники-аристократы. Дуэли обычно происходили между друзьями, которых объединяло только безделье. Кстати, сейчас многие из тех, кто называет себя друзьями, на самом деле ими не являются. О таких друзьях лучше всего сказал великий мудрец Пушкин. Враги его, друзья его, что может быть одно и то же, его честили так и сяк, врагов имеет в мире всяк, но от друзей спаси нас, Боже, уж эти мне друзья, друзья, об них недаром вспомнил я. А что, да так я усыпляю пустые черные мечты, я только в скобках замечаю, что нет презренной клеветы на чердаке вралем врожденной и светской чернью ободренной, что нет нелепицы такой, ни эпиграммы площадной, которой бы наш друг с улыбкой в кругу порядочных людей без всякой злобы и затей не повторил сто крат ошибкой. А, впрочем, он за вас горой, он так вас любит, как родной. Так вот, один из признаков дружбы — общее дело. Нет общего дела — нет и дружбы. Иллюстрацией этого может служить один из рассказов моего подопечного. Мы учились в одном классе и были очень дружны. В основе нашей дружбы лежала совместная учеба. В институте мы попали в разные группы и практически прекратили встречаться. После института мы работали на разных кафедрах, общих интересов не было, встречались мы раз в несколько лет, хотя работали на разных этажах, но несколько лет назад появилось общее дело. Его перевели в другой город, но общее дело осталось. Мы встречаемся сейчас чаще, чем тогда, когда работали на разных этажах. Друзья вместе развлекаются, и это очень хорошо. На вечеринках попутно обсуждают деловые вопросы. При отсутствии эмоционального напряжения и вне служебных обязанностей и чувства долга мозг работает продуктивнее, и можно продумать нечто новое. Друзья и критикуют друг друга, но критика эта конструктивная, направленная на улучшение взаимоотношений. Небольшой тест. Первое. Прекрати пить, а то превратишься в дегенерата. Второе. Прекрати пить, я не хотел бы тебя потерять. Конечно, второй вариант — это вариант дружеской критики. Здесь человек высказывает, не навязывает свое мнение и говорит о своих намерениях, а не навязывает другому манеру поведения. Вспомним, что друзья — это люди, во многом похожие друг на друга. Если я умен, то и мой друг умен, может быть, умнее, чем я. Поэтому если я знаю, что пьянство может привести к деградации личности, то мой друг тоже знает это. Но, может быть, появились какие-то другие данные, которых я не знаю. Может быть, алкоголь полезен, если не для меня, то для него, поэтому я никогда не скажу «прекрати пить, а то превратишься в дегенерата». Но я не хочу встречаться с людьми, которые злоупотребляют алкоголем, ибо это напрасная трата времени. Может быть, я не прав, хотя в настоящее время это мое твердое убеждение. И всего, что здесь написано, я ему говорить не буду. Я просто скажу «прекрати пить, я не хотел бы тебя потерять». Друзья иногда сплетничают, но предметом сплетен могут быть только третьи лица. Никогда мой друг не будет сплетничать о моих близких, никогда друг или подруга не станет говорить ни мне, ни кому-то другому о том, что моя жена строит кому-то глазки. В общем, дружба — явление достаточно редкое. Да и не нужно много друзей. Известно, что у кого много друзей, у того нет друга. А еще кто-то из великих сказал, что счастлив тем, что стал сам себе другом. Так что проведите инвентаризацию своих знакомых и выясните, сколько у вас друзей. Это очень важно, ибо когда возникают неприятности, надо знать, к кому обращаться в первую очередь. Что же касается секса и дружбы между мужчиной и женщиной, то тут есть разные мнения. Хочу еще раз сослаться на мнение Берна. Ничто так не препятствует сексу, как дружба. И ничто так не разрушает дружбу, как секс. Поскольку дружба — явление более редкое, чем секс, люди, имеющие друзей среди лиц противоположного пола, в сексуальные отношения с ними не вступают. Исключением может быть только любовь, которая вбирает в себя все лучшее, что есть в человеческих отношениях. Комитетские отношения. Суть этих отношений заключается в том, что людей связывает только какая-нибудь одна нить. Они могут быть формальными и неформальными. Среди них можно выделить три варианта. Морализирующие комитеты. Основная тема разговоров в этих комитетах – «Разве это не ужасно?» РЕНУ. И «В наши добрые старые времена за это» ВНДСВ. Это может быть «Общество защиты животных» или «Большой бабий совет» ББС. Беззубые старушки, сидящие на лавочках возле подъездов наших домов. Сексуальная жизнь здесь является основным производством. Основная тема их разговоров — сексуальная распущенность современной молодежи, то есть людей от 15 до 60 лет. Особенно достается от них девушкам и молодым женщинам. И что бы они ни делали, все равно скажут, что они сексуально распущены. Так что и не пытайтесь им понравиться. Если вы наденете мини-юбку, то они скажут РЕНУ, вон пошла у нее один секс на уме, ВНДСВ ей бы. Но если вы наденете платье Макси с воротником под горлышко, то они все равно скажут РЕНУ, скромницей прикидывается, а на уме один только секс. До прямого секса у самих дело не доходит, но не потому, что нет желаний, а потому, что нет возможности. Как же это можно позволить другим? Кстати, лишившись возможности заниматься полноценным сексом, эти комитеты блюстителей нравственности посвящают сексу все свое свободное время, но только не идут в нем дальше идиаторного уровня. Комитеты, членов которых объединяют общие интересы, хобби. Это всевозможные кружки художественной самодеятельности, филателистов, филуминистов, рыбаков, охотников и прочее. Их создание следует приветствовать. Здесь люди могут сбросить нерастраченную эмоциональную энергию. Иногда хобби становится профессией. Многие наши артисты, звезды эстрады начинали с художественной самодеятельности. Секс там возможен и желателен, как приятное дополнение, лишь бы только не предъявлялись дополнительные претензии. Комитеты жалобщиков. Часто такие комитеты можно наблюдать в курилках, где наши, с позволения сказать, мужчины жалуются на начальство, городские власти, правительство, строят воздушные замки и нелепые прогнозы, типа «если бы директором был я». Бывают и женские комитеты жалобщиков. Нередко женские комитеты организуются формально, но здесь жалуются в основном на мужчин. Лучше собрались бы эти два комитета вместе и занялись сексом. К сожалению, бывают семейные комитеты жалобщиков, где муж и жена рассказывают не о своих успехах на работе, а о том, как их там притесняют, да еще обсуждают все это при детях, еще требуют после этого уважения к себе от своих отпрысков, чьи уличные герои больше говорят о своих успехах и совершают подвиги. Отношения близости — это те отношения, к которым люди должны стремиться. Это отношения искренности, спонтанности и приятия друг друга. Здесь люди понимают друг друга без слов. И легко нам разговаривать, и молчать вдвоем легко, поется в одной песне. И если такие отношения продолжаются достаточно долго, то кто-то скажет, зачем же нам жить врозь? Секс здесь будет великолепного качества. Отношение любви включает в себя все лучшее, что есть в человеческих отношениях, но еще дополнительно окрашивает весь мир в розовый цвет. И тогда все прохожие на ангелов похожи, и чудно пахнет резеда. Но о любви у нас еще будет отдельный разговор. Психологически неравноправные межличностные отношения. Отношения привязанности и заботы. В свете нашего изложения это отношения богатого дяди и племянницы, учителя и ученицы и тому подобное. Он о ней заботится, она эту заботу принимает. Отношения эти могут принять сексуальный характер. Тому, кто старше и опытней, надо дать одну рекомендацию. Приготовьтесь к тому, что вас бросят. Наступит это тогда, когда ваше богатство и ваша профессиональная квалификация сравняются с состоянием и уровнем квалификации вашей родственницы или ученицы. Поэтому не отписывайте наследство при жизни и продолжайте повышать свою квалификацию или, в крайнем случае, откажитесь от предмета своих забот. А если не смогли уловить момент, не считайте предательством. Отпустите с благодарностью за подаренное счастье, как в романе «Моема театр» и во многих других художественных произведениях. Отношение восхищения – это чувство, которое испытывает молодой человек или девушка к знаменитости противоположного пола. Иногда дело доходит до секса. И здесь трудно противостоять, особенно если тот, кто тобою восхищается, обладает значительными деловыми способностями и оказывает действительно большую поддержку. Но не торопитесь отстранять от себя прежних деловых партнеров. Иначе, когда тебя бросит такой обожатель или обожательница, ты останешься абсолютно голым в психологическом плане. Предательство всегда переносится тяжело, тем более, если кроме деловых отношений были еще и сексуальные. Иногда это кончается смертью благодетеля. Здесь лучше следовать правилам. Тот, кто тебе льстит, обманет. Кто восхищается, предаст. И не заводи любимчиков и преданных людей, ибо предают преданные люди. В заключение этой главы хочу еще раз подчеркнуть, что, собственно, сексуальная фаза, физиологическая по своей сути, никогда не пройдет так, как следует, если не будет хорошо психологически подготовлена. Здесь уместна аналогия с питанием. Если пища хорошо приготовлена, то учить человека, сколько раз ее жевать и как проглотить, нет необходимости. Все это заложено в генах. Нужно просто избавиться от помех.